Глава 22. В темной чаще, за день до того, как Лану забрать любимую, встретились два старинных ворога — Перун и Велес. «Полно тебе, — молвил Велес, — отпусти девицу. Пущай сыщет свое счастье, да живет мирной жизнью». «Ты мне зубы не заговаривай, рождена она для дел великих, с выродками царствия твоего бороться, нести людям светлую веру, а не хаживать с демонами по лесу». Тут вот какая заковыка, прищурился Велес и воззрился на Перуна. «Много ты толкуешь о делах благородных, о счастье людском, за жизнь ратуешь, а после ходишь, да преграды чинишь. На кой про дитя свое наплел лишнего? Не пахнут твои пакости благородством-то». «Ты на себя погляди», — сложил Бог руки на груди и нос задрал. «А я-то что? Мне по происхождению положено смуту в сердца людские вносить, дабы жизнь медом не казалась», — захохотал он так громко, что вся живность попряталась по норам да дуплам. «Ты на кой меня позвал? У нас спор был? Был. Али поражение признать желаешь? Не хватает силенок биться с владыкой небесным». «Ох и самолюб ты, Перун. За мной не поражение, победа за мной. Дева твоя демона не тронет, хоть кем будет. Обратишь медведицей, натравишь на Лана, а она подойдет к нему да приластится. Это пока вольна поступать по-своему, а ежели воли лишить, силы вышние пробудить, родится тогда новая звездочка. Не дева то будет, а воин». «На то право имеешь», — вздохнул Велес. «Только не забывай, дева людьми взращена, ее разум сердцу подвластен». «Это мы еще поглядим», — и хотел Перун уйти. Но Велес остановил его. «А ежели не выйдет?» «У меня камней за пазухой много для тебя припасено». Так и распрощались. Весна тем временем почивала. Уже и бредить перестала. Жар потихоньку на убыль пошел. Искра с Благомиром уж очень радовались. Со дня на день ждали, что раскроет глаза голубушка. И темной ночью, когда вся деревня давно стихла, пришел к избе охотника Лан. Пора было сердешную забирать. Хотел уж зверь войти в избу, как услышал голос: «А ну стой, супостат!» То Благомир был. Он частенько засиживался в сарае до глубокой ночи. «Кто таков? На кой явился?» А когда Лан повернулся, Благомир тут же кол схватил, вперед выставил. «Узнал я тебя, духа лесного. Как сейчас помню когти острые у себя на боках, чего тебе надобно?» «За весной я пришел», — спокойно ответил Лан. Из устрашения разве что глаза его горели, как угли раскаленные средь прочей черни. «Знаю я. Поведала она мне историю вашу, да только хворает. Какой день, в себя не приходит. Нельзя трогать ее. Я помочь хочу. И держать меня не пытайся». «Куда ты ее потащишь? В чащу лесную, на верную погибель». «Многого ты не знаешь, охотник», — молвил Лан и подошел к нему. Встретился тогда Благомир глазами с чудищем. «Так поведай». «Нет времени. Ежели не снесу ее в чащу на медвежью землю, беда может случиться». «Поклянись душой своей проклятой, что не дашь ее в обиду, что беречь будешь», — произнес Благомир, а взгляд наполнился большой печалью. «Пока дышу я, буду идти подле нее». «Тогда ступай. Да так, чтобы жена моя тебя не услышала». Вошли они в избу. Благомир отправился в свою светелку, да под бок к жене лег. Токмо не сдержался он. Слезы горькие по щекам побежали. Алан вошел в горницу, где весна почивала, взял красу на руки, и неслышно покинули они дом охотника. Унес он деву в чащу темную, как раз туда, где и повстречались впервые. Там их уже Велес дожидался. Положил зверь сердешную на высокий плоский камень, как на алтарь, да отошел в сторонку. Велес же встал в изголовье, посмотрел на спящую деву, по волосам погладил: «Эх, страдалица, выпала тебе долюшка нелегкая». «Что за хворь с ней приключилась?» — обратился слуга к хозяину. «Не хворь, — то недовольно посмотрел Велес на Лана. — Перун воззвал к силам ее, что дремали по сей день. Родится скоро воин небесный, безропотная слуга Создателя своего. И желать она будет только одного — порешить ворога заклятого. Соображай скорее, на кого охотиться будет». «На меня», — грустно усмехнулся зверь. На тебя, вот ведь ирод старый оставил козырь напоследок. И как быть-то теперь? Места среди людей ей больше нет, посему я и повелел тебе сюда ее принести». «Что ж, выходит, так и не быть нам вместе», — обреченно произнес Лан и на землю сел. «Может и не быть. А может и быть», — пожал плечами Велес и с прищуром глянул на слугу. «Кем бы ни был я, Алиперун, есть отец наш, Рот, славянский бог-создатель мира и отец первого поколения светлых богов. Он создатель всего сущего и повелел сынам и дочерям своим нести в мир людской такое великое и светлое чувство, как любовь. Не знали б существа земные любви, не знали б и себя, и места своего. Дева твоя людьми воспитана, душа ее открытая, сердце горячее, она познала любовь, посему есть надежда, что возобладает сие чувство и не покорится дух ее воле Перуна. Верил он в сердешную, но будь готов и к обратной стороне любви, к ненависти. Мне без нее жизни нет. Ежели возненавидит, не примет, то пускай исполнит волю отца своего, я противиться не стану. Коль позволишь погубить себя, путь дорога тебе внафь. Мир мертвых, в котором по некоторым вариантам трактовки древних легенд располагалось пекельное царство, оплот тьмы. Не боишься? Нет, поднялся Лан, и глаза его засияли пуще прежнего. Достаточно походил по земле зверем непрекаянным. Тогда ступай, я дождусь ее пробуждения, да скажу кое-что. А уж как она слова мои воспримет, того не ведаю. Илан ушел. Велес тем временем подошел к роднику, что шумел в высокой траве, набрал в серебряную чашу студеной водицы, после сел на пень высокий, да зашептал: «Покажи-ка мне, Данушка, Дана — богиня воды у славян, покровительница рек, ручьев и водоемов. Деревню. Тут же в отражении появилась деревня. Смотрел Велес на то, как люди просыпаются, из домов выходят. Но самое важное, на что обратил свой взор, так это был дом старейшины. Атай узнал, что жена его пропала, да решил, сбежала окаянная, посему повелел соратникам своим, бравым молодцам, собираться в путь на поиски беглянки. В сердце парня творилось сейчас большое смятение, бушевали в нем обиды, но и любовь горела прежним пламенем. Помешался Атай на весне. Скоро услышал Велес легкие стоны, то настало время деве пробудиться. Подошел он к ней, а весна чуть глаза приоткрыла, некогда синие очи красы сияли бирюзой, белоснежная кожа мерцала в первых лучах солнца. Проснулась дочь громовержца, девица тогда поднялась, села и уставилась непонимающим взглядом на Велеса. «Узнаешь меня?» — усмехнулся бог. «Узнаю», — слегка склонила голову дева в знак почтения. «Может, ведаешь, зачем прислана на землю? Воевать с темными духами? Волю отца? Прислана побороть чудище, что леса здешние подчинил себе, что людскими душами питается? Да тебе подчиняется», — сверкнула очами весна. «А помнишь ли ты, как полюбила сие чудище? Как людей предала, как обещалась за любимым хоть на край света идти?» «Не могло того случиться», — гордо ответила дева. «Послушай, скажу тебе, а ты уж сама думай. Лана, чудище, за жизнью коего пришла, ты найдешь в чаще. Так мы не спеши. Загляни для начала в душу его. Глядишь, узришь нечто особенное». После Велес в воздухе растаял, а весна спрыгнула с камня, огляделась вокруг, затем вытянула руку вперед и произнесла: «Лук мой верный, стрелы точеные, воротитесь к хозяйке своей, пора нам вершить суд справедливый». Послышался тогда свист далекий. Через мгновение пред ней в воздухе завис лук, да колчан со стрелами, подаренный когда-то Перуном, и который схоронила она в земле.